Глядение в зеркало. Бессознательное в действительности не является бессознательным. Скорее, оно лишь менее сознательно. Так что различие между сознательным и бессознательным – это только количественное различие. Это не полярные противоположности. Они связаны, сочленены. Из-за нашей сложной системы логики мы делим все на полярные противоположности. Логика говорит или да, или нет, или свет, или тьма. С точки зрения логики нет ничего между ними. Но жизнь ни бела, ни черна. Она скорее огромная протяженность серого. Когда я говорю «сознательное» и «бессознательное», я не имею в виду, что они противоположны одно другому. Для Фрейда сознательное есть сознательное, а бессознательное есть бессознательное. Это различие между черным и белым, между «да» и «нет», между жизнью и смертью. Но когда я говорю «бессознательное», я имею в виду менее сознательное. А когда я говорю «сознательное», я имею в виду более сознательное. Они взаимно перекрываются. Как мы можем встретиться с бессознательным? Согласно Фрейду, такая встреча невозможна. Если бы спросили Фрейда, как познать бессознательное, он бы сказал: «Это бессмысленно. Нельзя познать его. Если вы познали его, оно уже сознательное, потому что познание – явление сознательное. Но если вы об этом спросите меня, я скажу, есть способ познать его». Для меня первое, что нужно отметить – бессознательное просто менее сознательное. Так что, став более сознательным, вы можете познать его. Во-вторых, между сознательным и бессознательным нет фиксированной границы. Она меняется каждый миг, точно так же, как зрачок вашего глаза. Когда много света, зрачок сужается. Если света мало, он расширяется. Он постоянно находится в равновесии со светом извне. И также постоянно изменяется ваше сознание. Действительно, аналогия с глазом дает очень правильное понимание явления сознания. Потому что сознание – это внутренний глаз, глаз души. И точно так же, как глаз, сознание все время сужается и расширяется. Например, в гневе вы становитесь более бессознательным. В этом состоянии область бессознательного сильно расширена, и лишь небольшая часть вас остается сознательной. Иногда нет даже и этой части, и вы становитесь полностью бессознательным. С другой стороны, в случае неожиданной опасности, если вы на дороге и вдруг увидите, что приближается катастрофа, что вы на грани гибели, вы становитесь полностью сознательным. Бессознательного нет совершенно. Вдруг весь ум становится сознательным. Так что границы сознания постоянно меняются. Когда я говорю о сознательном и бессознательном, я совершенно не имею в виду, что между ними есть фиксированные границы. Их нет. Это пульсирующее явление. От вас зависит быть более или менее сознательным. Вы можете создать сознание, можете натренировать и обучать себя быть более сознательным или менее сознательным. Если вы тренируетесь быть менее сознательным, вы никогда не сможете встретиться с бессознательным. В самом деле вы станете неспособным к встрече с ним. Те, кто принимает наркотики или алкоголь, тренирует свой ум быть совершенно бессознательным. Когда вы засыпаете, или вас загипнотизировали, или вы гипнотизируете себя сами, вы теряете сознание. Есть много способов, и многие из способов, помогающих вам быть более бессознательными, известны даже как религиозные практики. Все, что создает скуку, создает бессознательное. Есть много способов помочь вам встретиться с бессознательным. Я предлагаю вам простое упражнение, которое поможет вам встретиться с ним. Вечером, прежде чем идти спать, закройте дверь своей комнаты и установите перед собой большое зеркало. В комнате должно быть совершенно темно. Теперь установите небольшой огонь сбоку от зеркала, так, чтобы пламя не отражалось в зеркале. В зеркале должно отражаться только ваше лицо, но не пламя. Глядите непрерывно в собственные глаза, отраженные зеркалом. Не мигайте. Опыт должен продолжаться 40 минут. И после 2 или 3 дней вы сможете смотреть все 40 минут, не моргая. Даже если на глаза наворачиваются слезы, не обращайте внимания. Но все же не моргайте и продолжайте смотреть в глаза. После 2 или 3 дней упражнений вы сможете наблюдать очень странное явление. Ваше лицо начнет принимать новые формы. Возможно, вы будете испуганы. Лицо в зеркале начнет изменяться. Иногда вы будете видеть совсем чужое лицо. Вы никогда не знали, что ваше лицо может быть таким. Но все лица, которые вы видите, принадлежат вам. Это начинает взрываться бессознательный ум. Эти лица, эти маски – ваши. И иногда вы сможете даже увидеть лицо, принадлежащее вам в прошлой жизни. После недели постоянных занятий, 40-минутного глядения каждый вечер, ваше лицо будет непрерывным потоком форм. Множество лиц будет показываться и исчезать постоянно. После 3 недель занятий вы не сможете вспомнить, которое из этих лиц ваше. Вы не сможете вспомнить собственное лицо, потому что появлялось и исчезало так много лиц. Если вы будете продолжать, то однажды после приблизительно 3 недель упражнений случится очень странная вещь. Вдруг в зеркале не будет лица. Зеркало будет пусто. Вы глядите в пустоту. Там нет никакого лица. Вот момент. Закройте глаза и встречайте бессознательное. Когда в зеркале нет лица, просто закройте глаза. Это очень важный момент. Закройте глаза, смотрите внутрь, и вы встретите бессознательное. Вы будете голым, совершенно голым, как вы есть. Все обманы падут. Вот это ваша реальность. Но общество создало так много оболочек, чтобы вы не сознавали ее. И как только вы узнали себя в своей наготе, полной наготе, вы стали другим человеком. Теперь вы не можете обмануть себя. Теперь вы знаете, что вы такое. До тех пор, пока вы не узнали, что есть вы не можете преобразиться. Преобразить можно только эту обнаженную реальность. И тогда в самом деле одна только воля к преображению осуществит это преображение. Такие, как вы есть, вы не можете преобразиться. Вы можете заменить одно ложное другим. Вор может стать монахом, преступник может стать святым, но это не есть подлинное преображение. Преображение означает то, что вы есть в действительности. В миг, когда вы встретили бессознательное, вы стали лицом к лицу со своей реальностью, со своим подлинным существом. Ложного общественного существа нет. Нет вашего имени, нет вашей формы, нет вашего лица. Есть только голая реальность вашей природы. И в этой голой реальности возможно преображение. Техника глядения в зеркало – очень мощный способ познания своей бездны и своей обнаженной реальности. И раз узнав ее, вы стали хозяином ее.